Теперь в нашей шкале ценностей может получить свою реабилитацию поверхностность француза, что пресловуто во мнении о нем чужеземцев, непосвященных таинства здешнего космоса, в особый склад вещества, материи, телесности тут. Германцы и русские кичатся своей глубиной и внутренним человеком, презирают поверхность как бесчувственное и бездуховное пространство. И это так справедливо в отношении их жесткой, суровой, нордической плоти и древесной кожи, как коры. Чтобы в московите пробудить чувствительность, писал Монтескье в духе законов, с него надо содрать кожу, которая, по его соображению, состоит из грубых волокон. Потому-то северяне мужественны и обычно побеждают южан в войнах. Но все же показательно это, что Шарль-Луи Монтескье и в кожу поместил окуляр своего умозрения, до чего вряд ли додумался бы выходец из другого народа и космоса. Во французском антропосе поверхность кожи работает как в высшей степени чувствительная антенна и мембрана. Вот почему в иерархии чувств по-французски осязание — первое чувство. По моей интуиции, пять чувств человека расположатся в такой же последовательности по степени важности осязание, вкус, обоняние, зрение, слух. Для сравнения, германская иерархия шкала мне видится так. Слух, зрение, теоретические чувства дальнодействия на расстоянии, тогда как во французском космосе первенствуют чувства близкодействия, которое есть принцип и в физике Декарта в его картине Вселенной, осязание, труд, руки, обоняние, цветы, значит, в поэзии, вкус. Объяснение есть акт приведения чего-то сложного и неясного к простому и знакомому и очевидному. Так вот, Декарт, усиливаясь дать объяснение сложному явлению света и акта зрения, приводит их к осязанию, как к чему-то первородному здесь. Глаз в акте зрения касается своего предмета, а посредником служит столб частиц первого элемента, так что и зрение ощупывает свой предмет. И вообще трогать во Франции очень интеллектуальное действие, и много качеств от него происходит, трогательный, как эстетический критерий. У нас калька с французского «touchant». Также и характер прикосновения к музыкальному инструменту «touché» оттуда же. Также и толкать здесь многомысленное действие. Если в физике Ньютона действует всемирное тяготение, то в физике Декарта внутри вихря идет толчья частиц, такая вселенская тусовка, и так передается движение. Трением частиц, вращающихся в обществе друг друга. Есть такая фигура, тяни-толкай. Так вот, англосакс Ньютон выбирает для организации своей вселенной принцип тяни, Декарт же, француз, толкай. Из оперы «Осязание касания» и такой феномен и критерий социального поведения, как такт от латинского «танго» — «касаюсь». Материя, как щекотка и боль. Так, помню, сформулировал я Декартов анализ материальной субстанции его протяжения. Оно ведь через осязание касания становится внятно нам, через сенсуализм. Мгновенное и сильное касание есть удар и производит боль. Легкое и плавное касание — щекотка, сладострастие. Разница между ними лишь в силе и степени. Зная, читая Декарта или нет, но на ту же закономерность, на то же тождество напал другой французский философ, знаток Эроса, маркиз де Сад. Взаимоперетекаемость сексуального наслаждения и истязания плоти. Вкус и обоняние, ипостаси осязания. Тоже ведь от касаний в близкое действие эти ощущения возникают. В кухне французы гурманы и гедонисты. Их кухня в разработанности уступает разве греческой. И с ближним ориентом в этом тоже перекличка, как и в чувственности сексуально-гаремной. Слизистая оболочка рта у французов столь же нежна и отзывчива. Мыслище, как у вагины и у пещеристого тела. И они взаимозаменимы в минете. Но вкус поднят во французском мироощущении из сферы консумации блюд и дегустации вин и соусов ввысь, стал категорией эстетического суждения вкуса в искусстве, литературе. И даже германец Кант воспринял это изобретение французского логоса и впустил этот термин в свою критику способности суждения. Утонченность вкуса, финесс, рафинированность чувственной сферы, качество, присущее французам. И оттуда, как и вкус, вошло в обиход мировой цивилизации. Но вслушаемся в корень слова. Он от латинского «финис» — конец, цель, острый конец, острие, как и в остроумии, что есть качество именно французского ума, «эспри», качество микрочастиц Декартова первого элемента, этой огненной жидкости, субстанции электричества. Обоняние прославлено французской парфюмерией и Бодлером в «Цветах зла», где мы утопаем и в роскошнейших экзотических запахах. Так прямо одно из стихотворений именуется «Парфюм экзотик» и «В гиньоле падали», из чего декадентский рафинированный сатанинский вкус извлекает свое сладострастие. Кстати, о сатанизме французском. Он остается на уровне грехов плоти, обжорства и блуд раблезианцев и либертенов, сребролюбие ростовщиков, гобсек и прочие, на уровне грехов души, уныние, тоска, печаль, романтическая меланхолия и гнев, воспламенение революций. Ну и из грехов духа, тщеславие, человекоугодничество. Но все это детские шалости, мелочь, и мелкие бесы во сатанинстве не дотягивают до князя тьмы, которого как раз германский дух в грехе гордыни во множестве ипостасей породил. Люцифер в «Авроре» Якова Беме, в «Потерянном рае» Мильтона, Каин Байрона и Манфред, сверхчеловек и антихрист Ницше. Пара. Фауст Мефистофель в «Народных легендах» и у Гёте и Томаса Манна. И атеизм во Франции, скорее, просто бытовой, не чувствие, равнодушие к Богу, а не воинственное ополчение человеческого «я» на Бога. Просто француз слишком утопает в радостях жизни и в сюжетах и битвах внутри социального ронда, кесарева, универсума, чтобы оставались силы души и духа на богоборчество. И атеизм социализма расплывчат, просто рай на земле хотят создать. А не личностно, персоналистично, антибож он. Но что есть запах по своему составу? Он производится мелкими частицами стихии земли, несомыми на крыльях ангелов, вестников воздуха и накатывающимися волнами на влажную ткань ноздрей. Опять обогненная земля, пыль, продутая через влага воздух и вздутая им. Снова суфлеподобная ипостась вещества, материи. О зрении достаточно уж мы толковали в связи с живописью тут и трактовкой света Декартом, но вот об иерархии частей суток и времен года уместно помыслить. Полдень, ночь, вечер, утро. Так не чувствуется здешняя шкала ценностей, исходя из космоса и культуры, не из жизни земледельца, для которого естественно ценить иначе утро, полдень, вечер, ночь. Полдень, предельное, расширение существа, вскипание крови, солнце в зените. Ночь, излияние избытка огня, воды, семени в эросе или в творчестве. Бальзак и Пруст творили ночью. Вечер, пространство, время, тусовки в социальном ронде общения, вращение в свете. Из времен года, иерархия, весна, лето, осень, зима. Нормальная, неизвращенная последовательность почему-либо. Весна, время надежды. «Эсперанс», что постоянно рифмуется в поэзии народных песнях с «Франс», Францией. «Весна», «Кровь», «Сангва», «Лето», «Холера», «Желтая желчь», «Пережженная жидкость», «Осень», «Меланхола», «Черная желчь», «Зима», «Флегма» и «Лимфа», «Первосоки» у северян, «Медлительных», «Трудновозбудимых». Что же до слуха и музыки во Франции, то тут, во-первых, такое соображение. Латинский язык, назализовавшись во французском космосе влага воздуха, зазвучал здесь столь сонорно, плавно, музыкально, что во многом отбил почву и потребность в надобности чистой музыки здесь. Тут говорят, произносят, как поют, в отличие от немцев, что каркают и лают, и кому как в компенсацию нужна чистая инструментальная музыка, не вокальная, подальше от резкого голоса своего. Та же музыка, что есть во Франции, наклонена не к личности, песни иннера души, что выпивает германец в своих «Лиедер». Песня от «Лейд» — «Страдания». Но к социальности и публичности. «Трубадуры Прованса», «Шансонье» от Франсуа Вийона, через «Беранже» до «Эдит Пиаф» и «Ива Монтана». У всех социально ориентированные песни, исполняемые не камерно, но публично, на ярмарках, на турнирах, на стадионах, электризуя слушателей и на политические акции. Так родилась и «Марсельеза», «Руже де Лиля». Песня, прикладная для марша отряда марсельцев на Париж, ставшая гимном Франции. Жест, декламация, патетика, наружный эффект отличают и симфонизм Гектора Берлиоза. Его траурно-триумфальная симфония, баланс противоположностей, что сходятся, касаются друг друга уже в заглавии, посвященная жертвам июльской революции, с грандиозными размерами оркестра, призвана как бы сопровождать всенародное действо шествия. Также его «Ракочи» — марш из «Осуждения Фауста» и «Шествие на казнь» из «Фантастической симфонии». Музыка тут не чистая, а программная. Прислоняется к литературе, не самостоит. Или опера «При дворе короля» с балетом, или большая опера, как «Гугеноты» Мербера, на кровавый сюжет «Варфоломеевской ночи», ну и Бизе с экзотикой ориентальных искателей жемчуга и с жрицей свободной любви, цыганкой, как и Эсмеральда Гюго, Кармен, что подливала огонь движению эмансипации женщины. Кармен — это любовь, кровь и смерть. Также «Fort comme la mort» — «Сильна как смерть», название романа Мопассана. Кармен — фонтан страсти, огневода в обеих ипостасях, кровь и сперма, и танец на площади. Публичная женщина в благородном смысле тоже чадо социального ронда. А с другой стороны, импрессионизм, музыка чувственных нюансов, нега слуха, музыкальные акварели Дебюсси, много сюжетов с водой у него и музыкальная картина на воде. Или густая эротика Мариса Равеля, послеполуденный отдых Фавна, Дафнис и Хлоя, Павана, тоже Болеро и так далее. Все это музыка не внутреннего человека, но обращенного наружу, в социум общества или чувственность тела индивида в него. Но Верлента начинает свой манифест «Поэтическое искусство», «Арт-поэтик», призывом «Музыки! Музыки прежде всего!» Да ведь это для поэзии, для словесного искусства, усилить подпитку литературы развившимся уже самостоятельным искусством музыки. Вообще, это стихотворение Верлена характерно для французского логоса «По ходам мысли». Оно, во-первых, откровенно полемично против поэтического искусства Буало, которое было манифестом классицизма в литературе XVII век, устанавливая принципы картезианского рационализма, акцентируя требования меры, пропорции, симметрии, четкость и рельефность формы, запрещая все смутное и низкое. Верлен выдвигает прямо противоположные критерии. «De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus souple, dans l'air, sans rien en lui qui passe en qui pose». Музыка прежде всего, и для того предпочитай непарное отвращение к симметрии и балансу, более смутное и растворимое в воздухе, космос, влага воздуха, без чего-либо, что весит или твердит. Следует также, чтобы ты не выбирал слов безошибочных «сан», «меприз». Ничто не дороже пьяной песни «Шансон Грис», где неясное с точным соединяется «у линдеси, о преси, се жуан». И сам сбалансировал пару. Не надо цвета, только нюанс. «Pas de couleur, rien que la nuance». Избегай остроты убийственной. «La pointe assassin». Остроумие жестокого и нечистого смеха. «L'esprit cruel et le rire impur». Возьми красноречие и сверни ему шею. «Prends l'éloquence et tord-lui son cou». Но ведь все эти «point», «esprit», «eloquence» составляли принципы и гордость французской мысли и словесности. Итак, Все рекомендации Верлена происходят из тезисов Буало, как им антитезисы. Но если германский логос не выносит состояние противоположности и имеет нужду в синтезе или трансцендировать антиномии, Кант, его критика способности суждения, призвана навести мост между антиномическими друг другу критикой чистого разума и критикой практического разума, или через принцип развития в диалектике преобразить одно в другое, или свести их в высшем единстве, Гегель, его триада, то французский логос не испытывает жгучей жизненной потребности в синтезе, но его удовлетворяет баланс контрастов, или в статическом положении, как статические антитезы контрастных персонажей у Гюго, опять же, слепая Дея видит светлую душу урода Гуинплена, что зафиксировано в известном французском принципе «les extrémités se touchent». Крайности, чрезмерности, экстремы касаются друг друга, не сходятся, как, меняя статику на динамику, переводят в русском космосе пути дороги, игнорируя важнейшую во французстве процедуру касания, или в осцилляции, колебании, в мелких и быстрых шажочках, как у пятиметра, туда-сюда, от великого до смешного только один шаг, кажется, Наполеона изречение, мод. Отталкивание от предыдущего, моды в одежде вчерашней, стиле в искусстве, просто автоматический механизм развития французской жизни и культуры, который они, по влиятельности Парижа как мирового центра цивилизации, навязали миру и в XIX, и в первой половине XX века. Оттуда все эти последние крики во всем, что призваны сбалансировать предыдущий последний крик. От импрессионизма к экспрессионизму, от натурализма к абстрактному искусству, потом сюрреализм и так далее. И снова работает сила отталкивания, а не проникновения, внутреннего тяготения. Напоминаю, тяни Ньютона и толкай Декарта. Такой механизм дает шанс французам в любой момент быть на шажочек впереди прогресса и выступать законодателями вкусов западной цивилизации. Французский психологос — это «une demoiselle sur une balançoire» — «Барышня на качелях» из известной песенки Ива Монтана. Для французской модели мира я как-то естественно вышел к такой эмблеме. Тут крест декартовой системы координат из прямых мужских линий и синусоида, обвивающий их женской кривой. И выходит подвижный баланс. Французский ум словно не может утверждать нечто, тут же механически не двинувшись в противоположную сторону. Это производит впечатление развития, но в сущности это статика, осцилляция, равновесие, параллелизм. У того же Декарта дуализм субстанции, духовный и материальный, психофизический параллелизм между душой и телом, рационализм уравновешен сенсуализмом. Слушаемся, кстати, в термины. То, что у нас переводят как мышление и протяжение. У Декарта «entendement» и «extension» оба от глагола «tendre», что значит «тянуть», с различными префиксами «n», «v» и «x», «вы», то есть «вытягивание» и «вытягивание», как «вдох» и «выдох». Вот ведь какие простые интуиции залегают под сложными категориями дух и материя во французском космосе. И в самом деле мышление — это как бы втяжение пространства в точку и аннигиляция вещественности таким образом. А континуум мира образуется вытягиванием, эманацией, вытеканием, расширением из точки Бога, как Вселенная расширяется, вытягивается, опять же, из-за взрыва первичного атома бытия. Вопрос «почему» по-французски звучит «pourquoi» и означает буквально «для чего». Если германский логос в аналогичном вопросе делает акцент на причине, происхождении, прошлом явления, то французский логос на цели, призвании вещи, то есть вперед, в будущее его вектор. Отсюда теории прогресса, эволюции, жизненного прорыва, Элан Виталь. Именно во Франции блестяще развивались умами Руссо, Кондорсе, Ламарк, Бергсон.